На новой картине присутствует также фигура старой женщины в чепце. Это единственный персонаж, осуждающий чудовищное злодеяние. Все герои картины выступают из кромешного мрака, и луч света выхватывает их фигуры из темноты, останавливаясь на лицах, руках, складках одежды и других деталях. Как известно, Караваджо писал картину в качестве покаянного дара для Виньякура, магистра ордена иоанитов. Но каким-то непонятным образом она оказалась в Испании. Не исключено, что картина не отсылалась на Мальту, и кто-то отдал приказ попридержать ее. Не в силах сразу отойти от темы крестителя, он продолжал считать себя кавалером братства иоанитов, чем вызывал законный гнев в стане мальтийских рыцарей, считавших такое поведение дерзким вызовом, равно как и побег с острова. Караваджо пишет еще две картины, посвященные юному Иоанну. Это дань молодости, когда художника привлекали вступающие в жизнь юнцы, которых на пути ждут суровые испытания. Позировал ему кто-то из дворцовой челяди, но как же отличается этот подросток с задумчивым выражением лица от озорного чека на первой картине, написанной 10 лет назад? Теперешний Иоанн Креститель сидит с посохом в руке на камне, прикрытым красной накидкой, которая присутствует на всех 6 картинах с юным предтечей, как символ его будущей кровавой казни. Здесь же другие неизменные атрибуты – кустик тиса, говорящий о нетленности, и барашек. Подросток сидит в неудобной позе и, чтобы не соскользнуть с камня, упирается ногой в поваленный на землю ствол дерева. Картина полна тревоги, отражая настроение самого автора. Завершая цикл картины из частного собрания на Мальте, на которой креститель изображен сидящим у источника. Агенту князя Марк-Антонио Дория удалось проникнуть во дворец Челомаре, где он увидел на мольберте только что законченное полотно «Отречение святого Петра», в котором Караваджо продолжил свой поиск выразительных средств в изображении реальной жизни, когда судьба способна так скрутить человека, что вынуждает его отречься от собственных убеждений. Но автор явно не согласен с таким поворотом судьбы и готов побороться за свою правоту. И это чувствуется потому, как нервно он кладет мазки на холст. Вспомнив молодого генуэзского патриция, с которым было проведено немало приятных дней, Караваджо дал согласие в знак прежней дружбы написать для него картину. Агент Масса рассказал ему, что в семье Дория очень любили приемную дочь Урсулу, скончавшуюся недавно в монастыре от неизлечимой болезни. Художник сам выбрал тему будущей работы, отвечающей его тогдашнему состоянию духа. Агент Масса не посмел возражать, радуясь тому, что удалось уломать находящегося в крайнем возбужденном состоянии художника, который до конца не оправился от полученных ран. Вскоре картина была готова и отправлена в Геную. В письме от 11 мая Масса рассказал патрону о случившемся курьезе. Когда он решил ради предосторожности покрыть готовое полотно защитным лаком и выставил для просушки на солнце, но явно переусердствовал. Ошибку исправил сам Караваджо, с которым, как пишет агент, удалось подружиться, хотя вокруг него крутится немало всяких заказчиков. Это письмо является единственным и последним достоверным источником о днях пребывания Караваджо в Неаполе, прежде чем он в спешке покинул город. Картину мученичества святой Урсулы Марк Антонио Дория получил 18 июня и разместил в своей коллекции рядом с картинами Рафаэля, Леонардо и драгоценным сосудом с каплями подлинной крови Иоанна Крестителя. Возможно, по совету того же агента, молодой князь Дорио на радостях заказал художнику лежащего Иоанна Крестителя, который был, видимо, написан в последний момент, но не дошел до заказчика в то памятное лето 1610 года. Безусловно, Караваджо помнил увиденное им в Венеции великолепный живописный цикл Карпаччо из жизни святой мученицы и 10 000 ее подруг, зверски убиенных по приказу предводителя гуннов и пополнивших мартиролог страдалец за веру. Им был выбран заключительный эпизод трагической истории. Отвергнутый истой христианкой, комичный в своих царственных бармах, злобный гун с грубыми чертами лица уже выпустил смертоносную стрелу в Урсулу. Еще мгновение девушка, схватившись руками за стрелу, упадет замертво. Ее готов удержать стоящий за ней молодой мужчина, смахивающий на автора, как и в прежней работе, взятие Христа под стражу. Ради этого застывшего на полотне мига и писалась картина. В ее недосказанности заключена, пожалуй, главная притягательность последнего творения Караваджо. Судьба гения была предрешена. Началась лихорадочная возня вокруг его картин и борьба за их обладание. В эту борьбу, изрядно смахивающая на мародерство, активно включился объявившийся в начале июля новый вице-король Неаполя Педро Вернандо де Кастро, граф Лемос, тот самый, кому Сервантес посвятил свои назидательные новеллы и вторую часть «Дон Кихота». Вице-король прибыл на военной галере и бросил якорь в бухте острова Прочеда, дожидаясь, пока бывший вице-король покинет город, увозя с собой распятие апостола Андрея. С Караваджо не спускал хищных глаз и другой стервятник, папский нунций и епископ Казерты Диодадо Джентиле, отсылавший депеши в Рим о каждом шаге мечущегося художника. Вокруг дворца Челомаре крутился еще один поклонник живописи, местный приор ордена иоаннитов. Все они были равнодушны к судьбе Караваджо, ставшего разменной картой в игре с возросшими ставками. И развязка должна была вот-вот наступить. Каждый из игроков ждал, когда один из соперников сделает неверный ход.